Глава 16. Яна стояла возле окна и смотрела на подъездную дорожку. Наблюдала за тем, как доктор Милош припарковал свою машину на привычном месте, выбрался из салона, поспешно пошел к дому. Крапал дождик, вроде и мелкий, но неприятный. Минута, и вымокнешь под ним до нитки. Зонта у доктора не было. Виски ломило, затекшее от сидения в неудобной позе тело ныло. Яна проспала часа 4, может, немного больше, но отдохнувшая себя не чувствовала. Голова была чумная, мысли ворочались с трудом, ни одну не удавалось додумать до конца. Утром, проснувшись, Яна сразу отправилась в душ и долго стояла под струями горячей воды. Думала взбодриться, надеялась, что в голове прояснится, но напрасно. Она завернула кран и вытерлась толстым махровым полотенцем. При свете дня открыть дверь комнаты и выйти наружу оказалось не так уж страшно. Как она и предполагала, коридор был пуст. Яна спустилась на кухню, сварила себе крепкий кофе и сейчас стояла с чашкой в руке, глядя на перемещение доктора Милоша. «Ого, ты меня у порога встречаешь!» — улыбнулся он, но, увидев выражение ее лица, осекся. «Гордана, она...» «Не знаю», — отрубила Яна. «Не заходила к ней». «Не понимаю. Вчера я хотела поставить ей капельницу, но она села в кровати и стала кричать на меня. Обзывала, говорила такие вещи. В общем, я выскочила из комнаты и больше не возвращалась». Доктор хотел сказать что-то, но Яна воскликнула. «И не надо называть меня ребенком и говорить, что я слишком чувствительная. Гордана выглядела так, как будто это была вообще не она. А потом, когда я закрылась у себя, кто-то пытался ворваться ко мне». «Почему ты не позвонила в полицию? Может, это воры?» «Никакие это не воры. Все двери и окна целы. В доме были только мы и...» Она хотела сказать про чудовище, но не стала. «Они позвонила, потому что деньги на счету кончились». «Так, для начала пойдем к Гордане», — решительно сказал доктор Милош и стал подниматься по лестнице. Он открыл дверь в спальню, Яна выглянула из-за его плеча. Гордана лежала в кровати, глаза ее были закрыты, грудь медленно поднималась и опускалась. В комнате пахло мочой. Яна не сводила ее в туалет, так что больная сходила под себя. На полу валялись шприц, упаковка от капельницы, еще что-то. Яна закрыла лицо руками. Она не могла понять, что чувствует. Жалость вперемешку со страхом и отвращением. Спустя примерно час они с доктором сидели в гостиной. Гордана в чистом белье на свежих простынях лежала под капельницей. Доктор дал ей морсу. Яна сварила жидкую слизистую овсяную кашу на воде. Так велел доктор Милош. «У меня была пациентка», — заговорил доктор Милош после долгой паузы. «Прекрасная женщина, очень красивая и деловая. Она много работала, не щадила себя. И в конечном итоге у нее случился инсульт. В больницу ее привезли поздно, но организм был молодой и сильный, так что она оправилась. Ходила, говорила, читала. Но все вокруг твердили, что это уже не она, что она перестала быть похожа сама на себя. Стала язвительной, грубой, резкой. Обругать могла кого угодно, накричать, сорваться. Однажды ее дочь со слезами рассказала мне, что мать дала ей пощечину за то, что-то подала ей чашку со слишком горячим кофе. «Зачем вы мне об этом рассказываете?» «Многие думают, что когда человек находится на пороге смерти и сильно страдает, душа его способна уйти, оставить тело, не желая терпеть боль. Вскоре человек умирает, и никто не замечает, что в последние минуты это уже была лишь бездушная оболочка. Но если человеку суждено прожить еще какое-то время, разве можно жить без души? В старину говорили, что в этом случае место ушедшей души занимает бесовская сущность. Она мучает окружающих, изводит. «Неужели вы верите в это?» — удивленно спросила Яна. Доктор Милош посмотрел на нее и покачал головой. «Абсурдно звучит, верно?» «Разумеется, нет. Я рассказал тебе это, чтобы ты поняла. Когда человек тяжело страдает, когда он неизлечимо болен и знает об этом, В психике его, в мозгу, в характере могут произойти необратимые изменения. Он бывает не похож на себя, меняются привычки, склонности. Часто больной становится брюзглив, зол на всех и капризен. Это не бес, демон или еще кто-то виноват. Это физическое страдание, которое чаще всего не облагораживает, как принято думать, а калечит человеческое существо. Находиться рядом с человеком, которого помнишь и любишь совсем другим, невыносимо тяжело. Немногие могут сохранять присутствие духа. Я понимаю, к чему вы клоните. Ты собралась уезжать, Яночка? До их разговора Яна именно это и собиралась сделать, но теперь посмотрела на все под другим углом. Ясно, что этот отъезд будет самым настоящим бегством. Яна снова, как и в Сербию из Казани, просто сбежала бы от трудностей, вместо того, чтобы идти до конца. В Гордане она приехала потому, что не удавалось ничего добиться на родине. Жизнь превратилась в унылое болото, заросла тиной. И Яна не знала, как это изменить. А теперь, выходит, примчится снова к маме под крыло, потому что и здесь опять не вышло. Может, пора вырасти, взять на себя ответственность. Да и потом. Гордана вообще-то заплатила ей и написала завещание в ее пользу. Больше того, она доверила ей свою жизнь и, как она сказала, смерть. Конечно, Яна может отказаться, вернуться, никто ее не осудит. Но сама она будет знать, что снова пошла по пути наименьшего сопротивления. А еще ведь есть и Андрей. Если она уедет... Нет, ни за что она не уедет. Но больше она не станет слушать уверений, что ничего особенного в доме Горданы не происходит. Болезнь болезнью, но у загадочного черного дома есть тайна. И Яна решила, что пришло время до нее докопаться. «Никуда я не собралась», — твердо ответила Яна. У меня есть обязанности, и я не брошу Гордану. Вчера просто не справилась, нервы сдали. Больше такого не повторится. Они посмотрели друг на друга, и она прочла в его взгляде одобрение вкупе с уважением. Рад, что ты так решила. Кстати, доктор Милош, я хотела узнать о той девочке, которая пропала. Есть какие-то новости? Он снял очки и потер переносицу. Яна заметила, что доктор часто так делал в минуты замешательства. «По правде сказать, я не думаю, что она пропала. В местных новостях заявили, что ее видели садящейся в автобус до Белграда. Она всем рассказывала, что собирается туда уехать. И, видимо, уехала. Но родителям ничего не сказала. И на связь с ними до сих пор не вышла. Вот они и забили тревогу. Погодите, так она совсем взрослая? Ей 16, Яночка». Большая девочка и, как бы сказать, не по годам развита. Поэтому, думаю, в доброй трешне просто воспользовались случаем, скажем так, отказать тебе от дома. Проводив доктора, который дождался, когда лекарство прокапает, и сам убрал капельницу, Яна бросила взгляд на ключницу в виде нарядного домика с красной крышей, что висела возле входной двери. На крючочках обычно висели ключи от чердака, гаража, большого подсобного помещения, где стоял котел, лежали дрова, хранились съестные припасы, стояла морозильная камера и находилось еще много чего. А также запасной ключ от входной двери. Сейчас его не было. Озадаченная Яна поискала ключ на полках, пошарила в ящиках шкафа. Безрезультатно. Девушка попыталась вспомнить, когда видела ключ в последний раз, но не смогла. Как давно он пропал? Может, его еще Гордана убрала куда-то? Да, решила она. Скорее всего, так оно и было. Яна отправилась на кухню. Нужно было приготовить обед и ужин. Хотя сейчас было не до еды, тянуло прилечь и отдохнуть. Несколько минут спустя, распахнув дверцы холодильника, она с отчаянием перебирала содержимое полок и лотков. Ей пришлось выбросить в помойное ведро практически все продукты, которые она на днях купила в доброй трешне. Молоко, каймак, сыр, колбаса, павлока, йогурт, яйца – все было безнадежно испорчено. Яблоки, груши, бананы и помидоры съежились и почернели, как будто хранились уже долгое время. Огурцы были мягкими на ощупь, из них сочился отвратительный белый гнилостный сок. Испорченные, протухшие продукты источали неприятный запах. Стараясь не дышать, девушка потуже затянула завязки и вытащила большой пакет с мусором на крыльцо. Потом зашла в дом, оделась и потащила его к мусорному баку. Раз в неделю по четвергам приезжала машина, которая увозила мусор. Почему же все-таки продукты постоянно портятся? Еще одна загадка черного дома. Возвращаясь обратно, Яна бросила взгляд на окно спальни Горданы. Ей почудилось, что занавеска колыхнулась, словно кто-то стоял там и наблюдал за Яной. А может, просто показалось. Стараясь не думать об этом, девушка принялась размышлять, что же приготовить на обед. Все, что было в холодильнике, пришло в негодность. Но морозильные камеры в кладовке полны замороженного мяса, овощей и фруктов, так что можно сварить бульон. Но ведь Гордане нужны молочные продукты, что-то легкое, не слишком калорийное. Придется позвонить в магазин и заказать. К счастью, доктор Милош уладил все дела с интернетом и связью, так что Яна снова могла общаться с внешним миром. Она набрала номер, который вручила ей кассирша, и продиктовала, что требуется. Женский голос на другом конце провода звучал прохладно и без намека на сердечность, однако же вежливо и спокойно. Затем Яна вызвала такси, и когда машина подъехала, объяснила водителю, что нужно будет забрать покупки и отдать деньги. «Добро, важе», — сказал водитель, пожилой мужчина, с крупной круглой, как мяч, головой и вислыми усами. Это означало «хорошо, договорились». Они улыбнулись друг другу, таксист завел двигатель и уехал, а уже через полчаса вернулся с полными пакетами еды. Яна поела, аппетит все же пришел во время еды. Гордану она накормила без малейших проблем. Все прошло на удивление тихо и мирно. Больная послушно открывала рот и глотала пищу. Точно так же удачно получилось и с ужином. Уложив свою подопечную спать, Яна заперлась на задвижку, поставила у двери стул, тщательно проверила, плотно ли закрыты занавески, и выпила успокоительные таблетки, которые дал ей доктор Милош. Поразмыслив, девушка решила принять двойную дозу. Ей нужно было выспаться. Две ночи она практически не спала. Напрасно она боялась, что, несмотря на принятое лекарство, не сумеет заснуть. Яна погрузилась в сон почти моментально, едва завернувшись в одеяло. Кажется, среди ночи девушка проснулась. Сквозь сон ей послышался стук и грохот в коридоре. Но она так и не открыла глаза, не оторвала голову от подушки. Очень хотелось спать. «Это все сон», — подумала Яна, и так оно и было, потому что в следующий миг она увидела себя, идущей по берегу реки. Вода была серая и холодная на вид. Дул сильный ветер. Вроде бы это была речка Казанка, которая протекала в ее родном городе. Яна шла быстрым шагом, потому что сильно мерзла, и пыталась таким образом согреться. От реки пахло тухлой рыбой и стоячей водой. Хотелось миновать ее побыстрее и выйти к мосту. «Почему тут такая вонь?» — думала Яна. Она не помнила, чтобы здесь, в центре города, когда-то так пахло. Она шла и слышала, как кто-то, идя за ней, звал ее монотонным глухим голосом, раз за разом окликая по имени. Яна не обернулась и не отозвалась, и вскоре оказалась на мосту. Там стоял Андрей. Они встретились, обнялись, и дальше сон был уже очень радостным. Девушка повернулась на другой бок и проспала до утра.